Приветствую вас на обратной стороне Ципсы и Лицепсо. Всем как привет. Лучше? Ципсы или Ципсо? Или неважно? Ципсо. Ципсо, да? Ну, Ципсо, наверное, да. Да, хорошо, давай, Ципсо. И начнем мы сегодня не с боевой обстановки, а начнем с того, что Игорю Ивановичу Стрелкову, да, предъявили обвинение, я так понимаю, и арестовали его, да? Не-не-не, братан, процессуально нет, не так. Обвинение. Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, возбудили в отношении него дело. Вот, то есть он по делу пока как подозреваемый. То есть в течение 10 дней должны предъявить обвинение. Я не думаю, что они сразу сегодня обвинение предъявили. Что по закону, по уголовно-процессуальному кодексу, обвинение предъявляется, когда весь достаточное количество доказательств собрано для предъявления обвинений. Поэтому я думаю, обвинение позже будет. Но... Так как ты все-таки к этому делу отношение имел, да, к следственным всяким движухам. Я не имел, поэтому я ошибся. А ты меня поправил. К задержанию Стрелкова я дело, слава богу, нет, не имел. Я имею в виду ко всем этим процессуальным тонкостям. Вот что. Ну да, я работал как-то следаком, да, я это понимаю немножко. Конечно, сначала прозвучала какая-то странная версия, что написал заявление какой-то боец ЧВК «Вагнер», да? Ну да, да. Поэтому, мне кажется, это кто-то вбросил, я так подозреваю. Да. Но это, не в стиле, думаю, ЧВК «Вагнер». Там, если какие-то и были бы эксцессы, там бы, кто-нибудь приехал бы, возможно, там подрался бы со Стрелковым, да? Но там, чтобы писать какие-то заявления, я думаю, навряд ли это было сделано, да? Потом появилась... Значит, информация, что обвиняют в экстремизме, да. На самом деле, я, конечно, не работаю в ФСБ и в следствии, да. Я не знаю какие-то там тонкости этого мероприятия и так далее. Но лично мне, как патриоту нашей страны, мне очень неприятно видеть Игоря Ивановича Стрелкова за решеткой, да. Хотя, в принципе... с его деятельностью последней, да, которая вот шла, я ее не отслеживал в последнее время. И вот, скажем, все пропальческие настроения меня немного тоже, честно сказать, подбешивали. Но когда у нас людей, которые участвовали, значит, в 5 войнах в интересах России, просто могут взять, задержать и обвинить в экстремизме, я считаю, что это, ненормально, скажем так. Если Стрелкова там обвиняют в экстремизме, да, бывшего полковника ФСБ, то мы тогда вообще пыль получается вообще, правильно? Смотри, что бы я хотел сказать по этому поводу. К Стрелкову можно по-разному относиться, ты прав абсолютно. У меня тоже есть некоторые там личные моменты, да, там несогласие с некоторыми его вопросами, там вот, плюс как бы, но в данном случае это, конечно, я просто не знаю, я когда эту новость узнал, я как раз был на эфире на 60 минут, и я уже просто понял, что, наверное, количество стрессов в нашей жизни и возраст, он делает так, что ты даже физически не ощущаешь какого-то волнения, что тебя какая-то новость там поражает, что ты снова это. Просто как-то начинается так понемногу, знаешь, чуть ли не голова кружится, что ты просто в ахуе, но ты не понимаешь, эмоционально ты не чувствуешь, что ты в ахуе, да. Я реально, то есть я посмотрел, я как бы, мягко говоря, такой там в перерыве на рекламу почитал новости, я был, конечно, поражен. Ну, абсолютно согласен с тем, что те, допустим, заявления, которые он делал, посты, которые он писал, они, да, вот там негатив, там вот эти все моменты, это все, я тоже иногда читаешь, и как бы не хочется такое читать, потому что только все плохо, да, такого, не бывает. Вот, и часто бывало необъективно. То есть при этом вот там все под мостом погибло 20 бойцов. Звонишь, 20 бойцов в отток. Это еще было пару лет назад. Там. Звоню пацанам, что там? Да у нас там всего было 5, обстрел был, как бы там есть раненые, но нормально контролируемо все. То есть, были такие моменты их часто, но дело вообще не в этом, и дело не в Стрелкове. Вот глобально дело не в Стрелкове, дело в этой ситуации, да. То, что человека, причем там если это правда, но авторитетные ресурсы, телеграм-каналы писали, что вроде бы там статья, связанная с отчуждением Крыма, я допускаю, то, наверное, он, ну, обычно в своих негативных прогнозах мог сказать, что кто-то там отдаст Крым в итоге, или Украину силой возьмут, ну, что такое, да, я допускаю, я, просто, ну, не читал ленту, у меня сегодня день вот такой, голова вот. Вот. Ну, давай скажем, что это в стиле Игоря Ивановича. Такие. Да, то есть это постоянная тема, как бы это и причем не один год, и до СВО такие штуки были, как бы, да. И второй пост насчет выплат военнослужащим. Вот, то есть там какие-то были тоже. Ну, понятно, он поднимал тоже проблемные темы насчет выплат. Как и мы вчера подняли проблемы. Как и мы вчера, да. То есть здесь момент, я думаю, что, возможно, дело в чем-то другом, а здесь чисто просто формально. Вот. Но вопрос-то в чем? Ладно, хорошо, я понимаю, он реально перегибал. Реально перегибал. Но у нас, я бы еще понял, знаешь, если бы у нас законодательство было одинаково для всех, строгое, одинаково для всех, но все же мы видим, читаем новости, да, кто-то там девчонку монтировкой забил, чтобы насмерть, молодую, красивую, чтобы у нее машину забрать, ему дали 7 лет, да, всего-то 7 лет, он через 5 выйдет по УДО, ну, к примеру. Вот, поэтому, когда ты смотришь, ну ладно, хотите наказать, перегнул палку, окей, возбудили дело, дали подписку о невыезде, ну куда он будет убегать, да, тем более, тут же момент в чем, мера пресечения по закону, это не, она не зависит от тяжести преступления. Мера пресечения выбирается в зависимости от того, будет ли подозреваемый пытаться убежать, то есть покинуть территорию, да? Ну, а куда ему убегать? Как бы? Его, ну. Там же флешка в ГАГе, понимаешь? Там же флешка в ГАГе, гордоновская, да. Либо, если он будет воздействовать там на свидетелей и тому подобное, на следствие и тому подобное, да, влиять, на, будучи на свободе. Но здесь тоже как бы экстремизм, какие свидетели? Непонятно. И вот публикация есть, за это привлекаете. Да на кого он будет влиять? На свой телеграм, как бы, но уже как бы все. Вот. На следователя, ну, вряд ли следователь на это пойдет, да, любой следователь. Почему? Странная хрень. И тут, опять же, дело не в Стрелкове. Дело в том, что эта ситуация, она вызовет, ну, социальное напряжение, повысит ненужное, не вовремя это. Но поэтому... Ну, посмотрим, конечно. Давай смотри, как скажем. У Игоря Ивановича было много поклонников, которые любили, значит, смотреть, как бы сказать так помягче, вот эти суицидные посты, да, вот когда все пропало, нам ничего не остается, мы только сдадимся в плен, а сейчас тут турки нападут на нас, а там еще и эти, и уже, а вот эти уже там практически пристроились к нам, да, ну вот это вот все. Ну, есть аудитория, которой нравится это, да. И получается, что с такими действиями в адрес их лидера мнения, получается, мы сами плодим оппозицию какую-то, ненужную вообще. То есть даже те люди, которые были патриотически настроены, они могут после таких действий с ветераном заслуженным, он же не просто там купил себе награды, я знаю, у него, по-моему, орден мужества имеется, я не знаю, просто ФСБ он его получил или в каких-то компаниях там, да, но тем не менее, он уважаемый ветеран, да. Ну да, он, возможно, не следил там какие-то вещи, говорил более остро там, да, не старался сгладить как-то, а именно более остро выражаться. Но мы просто сами, получается, своими действиями плодим оппозицию какую-то, которая нам сейчас, ну, вообще не нужна. Да, я думаю, даже в другом. Вот есть, собрал, к примеру, Стрелков вокруг себя, ну, допустим, реакционный электорат или как это, да, то есть там пассионариев, которые готовы к каким-то действиям, там вот что такое, да. При этом глобально посмотреть на концепцию Стрелкова, да, то есть он против революции, вот глобально, то есть государству он в принципе не угрожает, он как бы за дружбу народов, да, то есть какой-то миграционным вот этим моментом политики там и так далее он тоже не угрожает, вот, ну, Да, у него есть острые высказывания и ненужные, вот ненужные, они как бы есть, но тем не менее он собрал вокруг себя людей, которые, допустим, также негативно мыслят, но он их как бы, ну, контролирует, что ли, держит в поле адекватности по отношению к государству, да. То есть, да, можно высказываться, можно негативить и так далее, но нельзя, иначе нам вообще будет торба, если мы там против государства пойдем. Все это такая основная концепция. Если многие там называли его там белоленточник, там революционер и так далее, то ну как бы нет. И он постоянно, он всю свою публичную жизнь декларировал, что не должно быть у нас там революции, переворотов, вот этих всех моментов, потому что это будет смерть, как бы, да. Он как историк это, конечно, тоже не мог не знать, поэтому он эти все моменты декларировал. То есть, наоборот, я, если честно, думал, что, может быть, это и есть замысел, и он до сих пор на госслужбе, вот как раз выполняя эту задачу, да, то есть собрать вот ребят, которых, на которых может повлиять кто-то другой, кто-то с другими взглядами. А сейчас получится, что эти ребята, они останутся более злые, останутся без, ну, по сути, лидера. И может появиться извне кто-то, кто будет другие взгляды. То есть визуально будут тоже тот же там негатив, проблемы, все эти моменты, но концептуально будет считать по-другому, да. И вот как? Вот, ну, неужели это никто не понимает, что это опасная ситуация? Ну, так, я надеюсь, что может быть наши... плодим оппозицию просто сами. Да, может быть, наши спецслужбы эти моменты просчитали, и сейчас кто-то появится, или там из числа ребят, или, ну, я не знаю, как бы, но я очень сомневаюсь. Но ситуация опасная, конечно. Конечно же, она опасна. Как и много других ситуаций, которые мы плодим своими руками. Да. Надо сказать так, что, возможно, задержание Игоря Ивановича сейчас все-таки в телеграм-сообществе поднимет какую-то волну и дойдет информация до нашего президента, до верховного главнокомандующего. А мы знаем, что наш президент долгое время находится в политике, он очень мудрый человек, да, и, возможно, он ну, как-то на эту ситуацию повлияет, если дойдет непосредственно до него. Скажет, ну, пожурите этого, ну, усача смешного, ну, пожурите его. В том-то и дело, я как неоднократно говорил и в наших с тобой эфирах, да, то, что у нас во всех смыслах единственный наш союзник – это наш президент. Вот. И он принимает те решения, которые на самом деле мудрые, да, и даже решение о начале военной операции, оно было, может быть, где-то запоздалым, хотя мы можем чего-то не знать, да, хотя он сам признал, что надо было в 14 году. Он это признал, он сказал, он сам признал, что раньше это было, конечно же. Да, вот, но тем не менее, как это решение исполнялось механизмами, да, винтиками, это уже другой вопрос. Но в плане решений, в плане вот глобальных на уровне верховного главнокомандующего, это, ну, он наш союзник. И надеяться на то, что до него это дойдет, стоит. И что он вмешается, я так думаю. Поэтому ситуация действительно тяжелая и глупая. Ладно, хотите наказать, но опять же, окей, дайте, возбудили дело, подписка о невыезде, потом условно, к примеру, судимость, все это понятно, да, все, последнее китайское предупреждение, контрольный в голову, понятно, если бы там то, что кому-то не нравится, там вот этот жесткий негатив, потому что, ну, реально, я тоже, ну, давно не понимаю Игоря Ивановича, хотя я его безмерно уважаю и всегда буду ему признателен за 14-й год, но он реально перегибал, часто переходил на личности, оскорбления допускал и так далее, ну, пересорился. Да, даже, смотри, даже в отношении там между командирами 2014 года, там, да, постоянно какие-то разборки, ну, какой-то, да, негативил много. Я даже порой думаю, знаешь, когда я смотрю, у него на канале 800 тысяч человек, мне кажется, половины этих людей нету, потому что они уже долгое время, кто подписан на этот канал, они уже закончили жизнь самоубийством, потому что, ну, такое слушать, изо дня в день просто, ну, невозможно. Там, ну, ну, реально тронется кукуха там. Но мы его уважаем за то, что он, во-первых, сделал для Родины, да, что он не прятался нигде. Он реально 5 кампаний участвовал в боевых действиях, да. Славянская операция, да, в которой ты участвовал, непосредственный участник, да, ты сам все видел своими глазами. Если тебе кто-то скажет, что вот он сбежал из Славянска и так далее, ты сам все это прекрасно видел, да, что если бы была бы какая-то дополнительная поддержка, если бы усилили, то и Славянск бы никто не сдал, да, его оставили только потому, что не было возможности удерживать, просто не было тех боеприпасов, которые нужны были для этого, да. Поэтому, конечно же, ну... Это надо было спасать Донецк глобально, да. Стрелков, он, ну, для меня лично, вот по 2014 году, по Славянской операции, он абсолютно герой, без вопросов, да. Но, блин, да, канал у него действительно для суицидников, да. Вот люди, которые в перспективе хотят покончить жизнь самоубийством, они все подписываются к нему на канал. Поэтому, ну, мне кажется, все равно слишком жестко взялись за Стрелкова. Мы, конечно, не знаем, мы, может быть, конечно, чего-то не знаем, потому что, чтобы видеть полную, ну, там, полноту картины, то, возможно, надо работать в ФСБ, но нам, как просто наблюдателям со стороны, незаметно. Если его обвиняют в экстремизме за то, что он поднял вопрос, значит, о денежном довольстве какой-то, так у нас полный бот людей, которые пишут нам постоянно, мы с такого подразделения, но мы не озвучиваем это так, чтобы это вызвало резонанс. Мы стараемся сделать это как-то, обратите внимание, да, пожалуйста. Не, братан, неправильно, мы как раз таки хотим, чтобы это вызвало резонанс, чтобы были изменения. Мы просто не делаем это настолько часто, чтобы не было похоже на истерию, да, потому что... На истерию и не разгонять, чтобы зраду, как наши... Да, да, то есть, чтобы противники. Не навредить. Да, вот поэтому, нам сегодня, конечно, нужно сегодня опять в бот написали люди, говорят, опять у нас проблемы тоже с выплатами, да, там, озвучьте, там, еще что-то. Но это, ну, пока, тут, конечно, можно всем рты позакрывать, но суть-то проблемы не решится, да, если тут надо людям деньги выплачивать, а не говорить о том, чтобы об этом не говорили, да. Вот, ты сегодня, знаешь, сегодня писали ОМОНовцы. Говорят, нас увольняют. Да, сейчас, подожди, сейчас эту тему продолжим. Я хотел момент один добавить. Я тебе скажу наоборот. Если бы люди, которые по информационке, да, принимают решения и понимают все эти моменты, они бы наоборот просили бы телеграм-каналы вроде бы нашего поднимать эти вопросы острые, чтобы социальное напряжение не только в гражданском обществе, а и в военном обществе снижалось. Потому что когда проблемы публично обсуждаются, то остается надежда, что они все-таки будут решены. А если всем закрыть рот, и эти проблемы просто останутся у бойцов, то и они поймут, что у них нету даже такого варианта тебе в бот написать, да, и что кто-то может их проблему озвучить. Они уже будут думать самостоятельно, как эти проблемы решать и устранять эту несправедливость. Вот в чем опасность. А многие об этом не думают. Многие думают, что если мы закроемся в ракушке и голову в песок засунем, то проблемы вот как бы исчезнут, да. Вот в чем момент. Да, сегодня писали ОМОНовцы нам, сказали, вот мы ездили, значит, на это мероприятие, в мечеть и так далее, там было очень напряженное... Это не мечеть, да, там же, чтобы это не это культурный центр, но не религиозное место, в том-то и, потому они туда и поехали. Юридический опорт, административный... да? Как? Ну, в общем, суть в том, что там была очень напряженная обстановка, значит, в воздухе летало электричество, да, в каких-то кадрах там кто-то потянулся за пистолет, там какой-то сотрудник его ударил. Ну, в общем, смысл, что дело набрало общественный резонанс, и на ОМОНовцев, со слов людей, которые на нас выходили, оказывают давление, и они вроде как или хотят их уволить, или им сказали... Уже уволили. Или уже уволили. Но тут момент такой, да, что если мы так будем легко расставаться с сотрудниками, да, то мы будем, ну, набирать, не успевать, получается, да. То есть у нас не хватает в штате людей, мы берем, очень просто с ними расстаемся, да. А начальство просто думает, дабы чего не вышло, понимаешь? Начальству проще так. Чем за кого-то заступиться. Но опять же, не каждому. Есть вот представители, которых... Как ты называешь? Кто? Писюны. Писюны. Нет, просто это знаешь, как говорят, это сработаем на опережение. Да, да, нам еще ничего не сказали, но лучше мы их всех уволим, а потом, когда нам что-нибудь скажут, а мы скажем, а их уже нету, все, и они уволены уже все, задним числом. Да, просто здесь момент какой? Здесь момент в том, что, ну, озвучили мы, окей, мало ли что, может, нас обманули, может, нам ЦИПСа украинская написала, понимаешь? Брось, и мы поверили. Брось. Не проверили информацию, поверили, озвучили. Да, на самом деле все не так. Хотя, конечно же, мы, ну, проверили. Вот, поэтому, ребят, здесь момент какой? Здесь момент в том, что каждый... Вот боец, да, и каждый человек в погонах, к которому относятся несправедливо, они также должны думать, как себе помочь, да. То есть вы или коллективом, если, допустим, начальник, который всего в жизни боится, как мы уже неоднократно обсуждали с админом, вы или как-то коллективно это решаете, говорите ему, ну, мы бойцов не отпустим, это несправедливо, мы тогда увольняйте нас всех. Мы да? найдем себе работу, а ты останешься один, и вот будешь здесь на шлагбауме сам поднимать эту хрень, короче, да, и тому подобное. Или же запишите видеообращение, подключите общественность, или напишите жалобу в прокуратуру, вышестоящее начальство и так далее. То есть, ну, боритесь за свои права, потому что бывают такие моменты, неоднократно такое было и с коллегами, и со мной, как бы, да, то, что некоторые бойцы говорят, вот у нас там вот такие вот проблемы, короче, там ля-то поля. Ты это озвучишь, а потом эти же бойцы с другими бойцами на видео скажут, это неправда, у нас все хорошо и так далее. Да? То есть если вы не готовы сами за свои права бороться, идти до конца, а кого-то можете подставить под это не сработает. И очень быстро те, кто там принимают решение, может на что-то повлиять, они это поймут. Что, ну, какие-то блогеры там что-то говорят, ну, вечно, жертвы украинских ЦИПСО, все. Да. Да, им там что-то боты, укроботы иноагенты. Пишут. Иноагенты. Да, да, а потом, да, потом будут иноагенты, да, да, да. А бойцы сами, как бы, да, то есть надо и самому что-то делать, мы как бы озвучим, да, проблема есть, и она, ну, реальная. Вот, но вы тоже должны что-то делать. Есть законные методы, мы об этом говорили. Вы можете писать в прокуратуру, вы можете писать, вы можете просто тупо не увольняться. Что начальство вам сделает, да? То есть вы можете не увольняться, написать в прокуратуру, в службу собственной безопасности, вышестоящему начальству, что Писюн требует моего увольнения. И пусть разбираются, как минимум вы даже себе прикроете одно место. Таня, тут есть один момент. Это не работает. Ты понимаешь, в чем проблема? Тут палка в двух концах. Вот у нас есть Алексей, мастер спорта, который пихался с полковником. Все начали кричать, надо защищать себя в законном порядке. Я вот бодался в законном порядке, как положено. Там, писал бумаги, рапорта, там, мне присылали ответы. Это тоже не работает, понимаешь? То есть, если бы мы знали четко, что работает, допустим, есть какой-то профсоюз, да, милицейский, полицейский, там, росгвардейский, куда ты можешь написать письмо, и, значит, в этом профсоюзе помогут сделать так, что, значит, на твое заявление обратят внимание и как-то этот вопрос решат. Тогда вопросов нет. Но это не происходит. А, у нас я же тебе говорю, у нас все вопросы решаются только если дойдет до президента. Вот когда до президента дошло, только тогда вот он дал команду и на это обратили внимание. А пока сам президент не обратил внимания, ты можешь писать, эти бумаги будут вот так вокруг тебя ходить и ничего не закончится. Братан, есть нормы права, есть закон. Работает, не работает, но он есть. Есть понятие, да, без бумажки ты букашка. Ты хотя бы прикроешь себе одно место. И вот когда это не сработает, ну, ты это сделал. Просто у меня такая ситуация как-то была, вот несколько лет назад. И мне удалось отстоять. Я просто по закону пошел, как бы написал. Там мне кое-какую справку решили не давать, потому что я многим тоже не нравился, как бы, в ДНР, ну, да, из тех, кто принимает решение. Сказать честно, ты мне тоже не очень нравишься, понимаешь? Братан, это взаимно, ты же знаешь. Я тебя просто, так сильно ненавижу. Просто это выгодно. Что... Сейчас нам это выгодно, да? Вот, ну. Да, да, да, да. Ну, короче, да. И в итоге, как бы, просто я, ну, пошел законным методом, и меня не то, что мне потом сказали спасибо, что благодаря тому, что ты начал, то, что комиссия, которая полгода не могла создаться, была создана за 2 дня, понимаешь? То есть иногда это работает, но здесь даже дело не в этом. Дело в том, что если не сработает, то твои дальнейшие действия будут адекватными, понимаешь? То есть, когда ты запишешь видеообращение к президенту, к примеру, и опубликуешь в соцсетях на своей страничке ВКонтакте, к примеру, да, и потом блогеры разберут, и произойдет резонанс, то тебе не предъявят, какого хрена ты никому ничего не сказал. Ты понимаешь, что ты сразу вывалил, зачем? И тому, кто за тебя захочет заступиться с большого начальства, или даже президент, да, ему скажут, да, это какой-то дурачок. Он даже никому не написал, не попытался пожаловаться. Как будто он сам спровоцировал эту ситуацию, чтобы прославиться в интернете. Понимаешь? Здесь момент в том, что ты себя прикрываешь вот этими бумажками. Ну, так требует закон. Извините, у нас есть бумага и шариковая ручка. Ее, к сожалению, наверное, изобрели. Понимаешь? Поэтому для того, чтобы тебе не предъявили, что ты там истеричка или хайп ловишь, или еще какую-то херню, да, ты можешь сказать, а, ребят, подождите, вот, видите, и вот, вы меня проигнорировали. Что мне оставалось делать? Есть два варианта, да, обратиться к общественности или пойти набить морду писюну, к примеру, да. А это уголовка вот сразу, это уголовка. А это сразу уголовка, это нельзя делать, однозначно. Вот, слава богу, пока еще можно к общественности обращаться. Поэтому да, вот, но вы должны себя прикрыть, чтобы вас не обвинили в том, что вы ловите хайп. И люди, которые захотят, люди сильные мира сего, как говорится, да, за вас заступиться, чтобы у ваших, ну, обидчиков, плохое слово, но пусть будет, да, не было аргумента против вас, что да он, блин, он бы сказал, он специально это сделал, он хайп ловит, он специально спровоцировал того, чтобы я его уволил. Да он... А больше того, некоторые говорят, так подожди, он сам уволился. Он пришел мне, написал добросовестно. А, так это он, наверное, сам уволился, чтобы прославиться вот так. Может, он блогером хочет стать, понимаешь? Тут надо действовать всегда разумно. А разумно это значит в рамках закона, соблюдая процедуру. Тогда ты четко будешь, тебе никто ничего не предъявит. Понимаешь? А так получается, если глупо поступать, то более умные люди, а даже у тупых начальников есть возможность у умного юриста что-то спросить, совета, или еще у кого-то, более грамотного человека. Есть план. Вот и все. Есть план, как выйти из ситуации. Мы же ЦИПСО. Ну да. Нас должны смотреть АПшники, наблюдать за нами. Так, надо... Надо. Ну, учитывая, что они нам методички каждый четверг присылают, да, наверное, надо, да. А иногда и по пятницам. Надо к ним обратиться, чтобы они установили верховному главнокомандующему телеграм. И, может быть, до него дойдет эта информация, а мы знаем, что когда до него доходит информация, он сразу быстро очень реагирует на это, да? И, возможно, он как-то повлияет, что на один случай... Что на другой разберется. Что там происходит? Мы сразу подписали на наш канал. Слушай, отличный маркетинговый ход, братан. Да. Ну, извини, пожалуйста, но вот так. Да, да. Вот. Поэтому, да, здесь момент. Вот. Ну, что, по боевой? Ну, по боевой, давай. Ну, скажем, смотри, давай, опять же, чтобы не разгонять зраду, чтобы нам не сказали, это экстремисты разгоняют зраду, да, значит, в Клещеевке противник пытается атаковать, да, сегодня я писал. Понятно, и да. Там ситуация, как я сейчас скажу, как в прошлом посту, чтобы... ну, за голову никто не хватался, да, там, выдает секретные данные, там, или еще что-нибудь, это фейк, да, там, или, просто скажу так, на ситуацию в Клещеевке необходимо еще раз обратить внимание. Ситуация сложная. Да, нам, у нас так получается, что у нас очень много наших друзей, которые находятся на всех направлениях, да, и вот нам люди говорят какие-то вещи, да, но чтобы не говорить подразделения, там, выдавать какие-то ту информацию, которая для служебного пользования там, или еще что-нибудь. Да? Мы просто скажем, в Клещеевке нужно обратить внимание. Там стоят тигры, безусловно. Там, ну, и мне там как бы сказали, как там люди бьются. Да? И там ну, просто фильмы про Великую Отечественную войну. Там просто реально герои. Даже вот молодые офицеры, которые только пришли служить, и они уже там показывают результаты очень серьезные, да. Но людям надо помочь, да, им надо чуть-чуть упростить жизнь. А для этого надо обратить внимание на ситуацию, да, и тогда там будет более, все, значит, более стабильно, вот. Да, абсолютно согласен, добавить нечего. Ну, на других направлениях перемен нет, да, то есть сегодня как-то потише было на Запорожском и на Южнодонецком, единственное, там на Угледарском направлении. Ну, в принципе, Кстати, я хочу все добавить, как-то. что несмотря на тяжелую обстановку, нашим бойцам даже удалось взять пленных. Да. Вот То не, у есть... нас бойцы красавчики, просто красавчики, понимаешь, и так хочется, чтобы командование адекватно к этому относилось и их ценило, просто пипец, блин. Вот, поэтому, Ты ну, аккуратней, хорошие новости. ты ходишь по тонкому льду, Бессонов. Давай как-то Да, поаккуратней. это мое кредо, это мое хобби, блин. Уже просто, ну, иногда так устаешь от этого тонкого льда, блин. Вот, от всего происходящего. Ну, ничего, ничего. Вот. Все, Так на что сегодня так. все. Все, Да, все. полетели. Друзья, до завтра. Всем пока.